Ментальное лечение в древние времена. На протяжении веков люди всех стран инстинктивно верили в существование некой целительной силы, способной восстанавливать нормальные функции и ощущения человеческого организма. Люди считали, что при определенных условиях эту удивительную силу можно вызвать и что за этим последует облегчение человеческих страданий и исцеление. История всех стран изобилует свидетельствами и фактами, подтверждающими эту веру. В ранней истории человечества обладание силой тайного воздействия на людей с благими или дурными намерениями, включая исцеление больных, молва приписывала священникам и ведунам всех народов. Способность исцелять больных считалась даром, получаемыми ими прямо от Бога, и сами методы и приемы исцеления в разных местах сильно отличались друг от друга. Процесс исцеления принимал форму обращения молитвы к Богу, сопровождаемой различными церемониями и обрядами, такими как возложение на больного человека рук, произношение заклинаний, начертание круга, применение амулетов, талисманов, реликвий или образов. Так, в религиях античности священники древних храмов давали больным наркотики и проводили сеанс гипнотического внушения. Перед тем, как пациент впадает в сон, они говорили ему, что во сне к нему явятся собаки и исцелят его. После этого очень многие больные выздоравливали. По-видимому, это был результат воздействия мощного внушения, направленного в подсознание человека. Последователи древнегреческой богини Гекаты, совершив определенные мистические ритуалы, могли увидеть богиню во сне, если перед этим они молились ей по причудливым и сложным предписаниям. Им надо было растереть в порошок высушенную ящерицу, смешать этот порошок со смолой, благовониями и мирой. Все нужно было делать под открытым небом при убывающей луне. После выполнения этих гротескных действий многие больные выздоравливали. Совершенно очевидно, что во всех этих удивительных ситуациях использовалось внушение, направленное в подсознание людей, и их воображение подвергалось мощному воздействию. Фактическим целителем было подсознание больных. Во все времена неофициальные целители получали замечательные результаты во многих случаях, когда официальная медицина расписывалась в своей беспомощности. Это наводит на определенные размышления. Как целители во всех уголках мира воздействуют на своих больных? Причиной чудесных исцелений является слепая вера больного человека, освобождающая целительные силы его подсознания. Многие из используемых средств и методов были довольно причудливыми и фантастическими, способными воспламенить воображение пациентов и вызвать возбужденное эмоциональное состояние. Такое состояние разума способствовало внушению мыслей о выздоровлении и воспринималось как сознанием, так и подсознанием больного. Об этом мы будем говорить более подробно в следующей главе. Свидетельство Библии об использовании силы подсознания. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Евангелие от Марка. Обратите внимание на разницу во времени. Воодушевленный автор требует от нас веры и принятия за истину того факта, что наше желание уже осуществлено, что оно уже завершено, и его реализация последует в будущем. Успех такой методики зависит от полной уверенности, что мысль, идея, представление уже стали фактом сознания. Чтобы какая-то вещь получила признание в царстве разума, о ней следует думать как о фактически существующей. Эти лаконичные и сокровенные слова являются специальным наставлением по использованию созидательной силы мысли, способом внушения своего желания подсознательному разуму. Ваша мысль, идея, план или намерение настолько же реально существуют в своем измерении, как и ваша рука или сердце. Следуя библейской методике, вы полностью устраняете из своего сознания все рассуждения об условиях, обстоятельствах, чего угодно, что может нести в себе отрицательную неопределенность. Вы высаживаете семя, мысль в своем разуме, и если создадите для него благоприятные, спокойные условия, оно без сомнения принесет свои плоды. Главным условием, на котором настаивал Иисус, была вера. Опять и опять вы встречаете в Библии слова «По вере твоей воздастся тебе». Посадив семена в почву, вы уверены в том, что из них вырастут растения соответствующего вида. Так ведут себя все семена, и, доверяя законам растительного мира, вы убеждены, что из семян вырастут растения по их виду. Вера, как говорит об этом Библия, это образ мышления, расположение разума, внутренняя убежденность, знание. Принимаемая вашим сознанием идея переходит в подсознание и осуществляется. По сути, вера – это ваше согласие принять за истину то, что отвергается разумом и чувствами. То есть вера – это полное отрешение от маленького, рационального, аналитического, сознательного разума и полное доверие внутренней силе подсознания. Классический пример библейской методики приведен в Евангелии от Матфея. «Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему, ей, Господи! Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал. В словах «по вере вашей да будет вам» вы видите фактическое стремление Иисуса призвать к сотрудничеству подсознания слепых. Их вера состояла в огромном уповании, в их чувствах и глубокой убежденности, что должно произойти нечто чудесное, и молитва их будет услышана, и она была услышана. Это была почитаемая методика исцеления того времени, используемая в одинаковой степени всеми врачевателями мира, независимо от их религиозной принадлежности. Словами «смотрите, чтобы никто не узнал», Иисус велел новоисцеленным ни с кем не обсуждать свое выздоровление, потому что они могли подвергнуться скептицизму и насмешкам неверующих, что могло, в свою очередь, разрушить благо, полученное ими из рук Иисуса, посеяв в их подсознании мысли страха, сомнения и беспокойства. Он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. Евангелие от Луки. Когда больные приходили к Иисусу за излечением, они выздоравливали благодаря своей вере и вере Иисуса, его владению целительной силой подсознания. Иисус чувствовал внутреннюю истину всего, что он изрекал. Иисус и нуждающиеся в помощи люди пребывали в едином подсознании, и его молчаливое внутреннее знание и уверенность в исцеляющую силу изменяли негативное, деструктивное отношение в подсознании больного. Исцеление было автоматическим, естественным ответом на внутренние ментальные изменения. Его повеление было обращено к подсознанию больного, вкупе с сознанием, чувством и абсолютным доверием в реакцию подсознательного разума на его слова, произносимые им с твердостью. Чудесные события в святынях мира. Не приложен тот факт, что в местах поклонения во всех странах мира, таких как Япония, Индия, в европейских странах и Америке, происходит чудесное исцеление. Я был в нескольких знаменитых святынях Японии. Во всемирно известном храме Диабуцу находится гигантское бронзовое изваяние божества. Перед глазами посетителей предстает Будда со скрещенными на груди руками и наклоненной головой. Он погружен в благостные размышления. Фигура достигает почти 13 метров в высоту и называется Великим Буддой. Я наблюдал здесь за тем, как старые и молодые люди возлагали у его ног подношения. Предлагались деньги, фрукты, рис, апельсины, зажигались свечи, сжигались благовония и воздавались молитвы. Гид объяснил нам смысл монотонного песнопения одной молодой девушки. Она бормотала молитвы, низко кланялась и положила 2 апельсина в качестве своего пожертвования у подножья божества. Она также зажгла свечу. Гид рассказал нам, что девушка потеряла свой голос и была исцелена в этом храме. Она благодарила Будду за возвращение ей голоса. Эта девочка бесхитростно верила, что Будда вернет ей звонкий голос, если она будет следовать определенным ритуалам, соблюдать посты и делать пожертвования. Все это вместе взятое способствовало воспламенению веры, подняло ее разум до необходимой силы убеждения, и ее подсознание ответило на эти убеждения и веру. В качестве еще одного примера, служащего иллюстрацией силы воображения и слепой безрассудной веры, может служить случай с моим родственником, больным туберкулезом. Легкие его были сильно поражены, и сын решил вылечить своего отца. Он приехал домой в город Перв, Восточная Австралия, где жил его отец, и рассказал ему о встрече с неким монахом, который вернулся из одного святого места Европы, прославленного своими многочисленными чудесными исцелениями. Монах продал ему кусочек святого креста за сумму, равную 500 американским долларам. На самом же деле молодой человек просто поднял щепку на обочине дороги, зашел к ювелиру и вставил там этот кусочек дерева в брелок, чтобы все выглядело правдоподобно. Он сочинил для своего отца историю о многих исцелившихся, которые избавились от своих недугов простым прикосновением к этому амулету. История воспламенила воображение отца и возродила его надежды. Выхватив амулет из рук сына и прижав его к своей груди, он стал молча молиться, пока от усталости не забылся сном. Утром он проснулся здоровым. После этого он прошел тщательное медицинское обследование, и результаты всех клинических анализов были отрицательными. Конечно же, вы понимаете, что его исцелил не тот кусок дерева, а собственное воображение, разожженное до необычайной силы, вместе с уверенностью и упованием на полное выздоровление. Союз этих двух сил и явил чудо исцеления. Отец никогда не узнал правды о подвохе. В противном случае у него мог бы произойти рецидив. Он прожил остаток своей жизни в добром здравии и почил 15 лет спустя в возрасте 89 лет. Единый целительный источник. Общеизвестно, что самые разнообразные школы лечения производят исцеление чудесного характера. Наиболее очевидным заключением, приходящим вам на ум, будет мысль, что в природе должен существовать какой-то основной источник, объединяющий все подобные случаи. И этот источник – подсознание, а единым методом или приемом исцеления является вера. Мне кажется, будет полезно напомнить вам еще раз о следующих фундаментальных истинах. Во-первых, вы обладаете двумя уровнями мышления – сознанием и подсознанием, с четким распределением обязанностей и функций. Во-вторых, ваше подсознание всегда повинуется силе внушения. Более того, подсознание полностью контролирует функции, состояние и ощущения вашего организма. Осмелюсь предположить, что все слушатели данной аудиокниги знакомы с тем фактом, что внушение в состоянии гипноза может вызвать у испытуемого симптомы почти любого заболевания. Так у пациента может подняться температура тела, запылать румянцем лицо, или же он может чувствовать озноб. Все в соответствии с характером заданного внушения. В качестве эксперимента этому человеку могут внушить, что он парализован и не может ходить. Так оно и будет. Для наглядности можно поднести к лицу загипнотизированного чашку с холодной водой и сказать ему: «Это полная чашка перца, понюхай». Бедняга начнет непрестанно чихать. Что, по вашему мнению, вызвало у него этот приступ, вода или внушение? Вот этот человек жалуется на аллергию от травы Тимофеевки. Во время сеанса гипноза вы можете поднести к его носу искусственный цветок или пустую чашку и сказать, что это Тимофеевка. У испытуемого появятся все признаки аллергии. Это свидетельствует о том, что причина заболевания кроется в сознании, и поэтому его можно излечить ментальным способом. Всем известны чудесные исцеления посредством остеопатии, хиропрактической медицины и натуропатии, не говоря уже о всех религиозных учреждениях мира. Однако очевидно и то, что все эти исцеления осуществляются посредством подсознательного разума, единственного сущего целителя. Проследите за тем, как подсознание исцеляет порез на вашем лице, полученный при неосторожном обращении с бритвой. Оно точно знает, как надо это делать. Доктор обрабатывает рану и говорит: «Природа излечит ее». Это относится к естественному закону, закону подсознания или самосохранения, являющемуся также функцией подсознания. Инстинкт самосохранения – это первый закон природы. Сильнейший из ваших инстинктов является в то же время и самым могучим из всех видов самовнушения. Различные теории исцеления. Подробно останавливаться на многочисленных теориях, выдвигаемых различными религиозными сектами и группами молитвенной терапии, было бы утомительным и неблагодарным занятием. Многие из этих групп претендуют на то, что их вера и метод лечения единственно правильны лишь только потому, что практика их применения демонстрирует положительные результаты. В данной главе приводятся доводы о том, что это не соответствует действительности. Вы уже знаете о существовании различных путей исцеления. Австрийский врач 18 века Франц Антон Месмер, который жил и работал в Париже, обнаружил, что прикладывание магнитов к организму больного приводит к чудесным исцелениям. Он вылечивал больных людей, прикладывая и иные предметы из стекла и металла. Впоследствии он прекратил использовать этот метод и заявил, что все случаи излечения являлись следствием животного магнетизма. Месмер выдвинул предположение, что это было особое вещество, проецируемое целителем на пациента. Его метод лечения болезней в то время был известен как месмеризм, а впоследствии назван гипнозом. Многие врачи утверждали, что все его исцеления произошли в результате внушения. Все эти группы целителей – психиатры, психологи, остеопаты, хиропрактики, врачи разных специальностей, все церкви – используют единую универсальную силу, скрывающуюся в подсознании. И каждый из них может утверждать, что исцеление происходит в силу их учения. Процесс излечения – это вполне определенный положительный образ мышления, внутреннее настроение, называемое верой. Исцеление происходит вследствие упования и убеждения, действующих как мощное внушение на подсознательный разум, высвобождая его целительные силы. Все люди пользуются единой исцеляющей силой. Они могут иметь собственные теории или методы, но существует лишь один метод излечения. Это вера и только одна целительная сила – ваше подсознание. Вы можете выбрать для себя предпочитаемую вами теорию и метод и быть спокойны, если вы верите, получите все, что хотите. Воззрение Парацельса. Прославленный швейцарский алхимик и врач Филипп Парацельс, живший на рубеже 15 и 16 веков, был в свое время одним из величайших целителей. Уже тогда он сформулировал мысль, являющуюся сегодня доказанным научным фактом. Независимо от того, подлинен или ошибочен ваш предмет веры, вы получите одинаковый результат. Следовательно, если бы я верил в статую святого Петра в такой же степени, в какой следует верить самому святому Петру, я получил бы тот же эффект, как от самого святого Петра. Но это идолопоклонство. Однако вера производит чудеса, и независимо от того, истинная она или ошибочная, чудеса эти будут одинаковыми. Эти же воззрения разделял в XVI веке и Пьетро Помпонацци, итальянский философ и современник Парацельса, который сказал: «Мы легко можем постичь изумительный эффект, порождаемый уверенностью и воображением, особенно если оба эти фактора находят взаимопонимание между субъектом и человеком, излучающим их. Чудесные исцеления, приписываемые воздействию определенных реликвий, это лишь следствие работы их воображения и убеждения. Знахари и философы прекрасно знают, что, положи на место святых мощей любой скелет, больной человек испытает столь же благотворное воздействие, если он убежден в их подлинности. Если вы верите в чудотворную силу святых мощей или в целительную силу определенных водных источников, то получите ожидаемые результаты благодаря могучему внушению, посылаемому в ваше подсознание, и последнее осуществит исцеление. Эксперименты Бернгейма. Ипполит Бернгейм, профессор медицины из города Нанси, Франция, работавший там в начале 20 века, разъяснял, что внушение врача передается пациенту через подсознание. Бернгейм в своей книге «Лечение внушением» повествует о человеке с параличом языка, не поддававшемся никакому лечению. Врач сказал ему, что располагает особым новейшим прибором, с помощью которого обещал его вылечить. Подготовив таким образом пациента, доктор принес из соседней комнаты карманный термометр и вставил его в рот больного. Естественно, пациент принял его за спасительный прибор, и через несколько секунд он радостно вскрикнул, что его язык может снова свободно двигаться. «Мы можем привести множество подобных фактов из нашей практики», — продолжал Бернгейм. «В мой кабинет вошла молодая девушка, около месяца назад полностью потерявшая дар речи. Убедившись в правильности диагноза, я сказал студентам, присутствующим у меня в качестве практикантов, что потеря речи моментально вылечивается электричеством, и послал за индукционным прибором. Положив прибор на гортань и немножко поводив им, я сказал: «Сейчас ты можешь громко говорить». Через несколько секунд я заставил ее произнести «А», затем «Б», потом «Мария». Она продолжала четко говорить дальше, ее голос полностью восстановился. В данном случае Бернгейм демонстрирует силу веры и убеждения у пациента, действующих как могучее внушение на подсознание. Внушение вызывает язвы. Бернгейм привел пример, когда он вызвал появление язвы на шее у пациента. Прижав к его шее почтовую марку, он внушил ему, что это была ядовитая муха. Аналогичные случаи были зафиксированы в экспериментах и опыте работы многих врачей в разных странах мира, что не оставляет никаких сомнений. Структурные изменения являются возможным результатом устного внушения пациентам. Причина кровавых пятен. В книге Хадсона «Закон физических явлений» мы читаем: «Кровоизлияние и кровавые пятна могут быть вызваны у определенных субъектов посредством внушения». Доктор Боуру ввел субъекта в сомнобулистическое состояние и внушил следующее: «Сегодня в 4 часа дня после этого сеанса гипноза вы придете к себе в офис, сядете в кресло, скрестите руки на груди, и из вашего носа начнет идти кровь». В назначенное время молодой человек сделал все, как было сказано. Из его левой ноздри вышло несколько капель крови. В другом случае тот же исследователь провел тупым концом инструмента по запястью пациента линию в виде его имени. Затем, когда пациент находился в сомнамбулистическом состоянии, он сказал: «Сегодня в 4 часа дня вы уснете, и вдоль линии, которую я провел на вашей руке, будет сочиться кровь, и ваше имя появится написанным на руке кровавыми буквами». Было засвидетельствовано, как этот человек уснул в 4 часа, и на его левой руке выступили буквы его имени, а в нескольких местах даже появились капельки крови. Эти буквы можно было различить даже через 3 месяца после данного случая, хотя они начали постепенно блекнуть. Данные факты демонстрируют несомненность двух фундаментальных утверждений, которые мы уже называли ранее, а именно: постоянная подчиненность подсознания силе внушения и абсолютный контроль подсознательного разума над функциями, ощущениями и состоянием организма. Все вышеназванные явления четко демонстрируют анормальность состояния, вызываемых внушением, что можно считать исчерпывающим доказательством того, что каковы мысли в душе, в подсознании человека, таков он и есть. Кратко о том, что следует запомнить. Постоянно напоминайте себе, что целительной силой является ваше собственное подсознание. Знайте, что вера подобна семени, посаженному в почву. Из него вырастет соответствующее растение. Посейте идею семена в своем разуме, полейте и удобрите ее своим убеждением, и она осуществится. Мысли и планы, которые у вас есть по поводу нового изобретения, написания еще одной книги или пьесы, реально существуют в вашем уме. И поэтому вы можете верить в то, что имеете все это сейчас. Верьте в реальность вашей идеи, плана или изобретения, и все осуществится. Молясь за других, знайте, что ваше душевное пожелание здоровья, красоты и совершенства может изменить негативную установку в подсознании этих людей и принести чудесные результаты. Чудесные исцеления в различных святых местах произошли благодаря силе воображения и безрассудной вере, воздействующих на подсознание людей, высвобождая ее целительную силу. Всякая болезнь возникает в сознании. Ничто не появится на теле, если не будет соответственного умственного образца. Симптомы почти всякого заболевания могут быть вызваны у вас гипнотическим внушением, что демонстрирует силу вашей мысли. Есть единственный метод исцеления – это вера. Есть единственная исцеляющая сила – это ваш подсознательный разум. Независимо от того, истинен или ошибочен предмет вашей веры, вы получите желаемые результаты. Ваше подсознание отвечает на мысли разума. Рассматривайте веру как мысль своего разума, и этого будет достаточно.